Глава 39. Острые грани. Как добралась до главка, Катя не помнила. Все выветрилось. Острые грани точили свое жало. Они угрожали. Катя почти физически ощущала. В этом деле с самого начала были лишь одни острые грани. Как они все до сих пор ухитрились не пораниться о них насмерть? Было два разных дела. Абсолютно разных. И вот оказалось, что это одно целое. Одно в разных своих временных ипостасях. Все выветрилось, кроме этого целого, единого. Но ждать снова пришлось долго. Очень долго. Катя сидела в кабинете пресс-центра с включенным ноутбуком и пыталась... Нет, она ничего не записывала. Она ждала полковника Гущина, который, по словам дежурного розыска, задерживался в Дзержинске. Гущин вернулся около 10 вечера. Катя встретила его внизу у КПП. Она уже готова была выстрелить в него своей новостью, но... Вот странное дело. Если бы у полковника Гущина на его глянцевой лысине рос хотя бы один волосок, то Катя... Она бы сказала: он какой-то встрепанный, наш старина. Встрепанный в этот летний июньский вечер. Измочаленный. Федор Матвеевич, да что с вами? А что со мной? Ничего. Порядок в танковых войсках. Однако заявлено это было таким тоном, что Катя не поверила. Но некогда. Некогда было разбираться, анализировать. Катя шла за Гущиным по коридору розыска по пятам и бомбардировала его, поля из всех своих орудий. Новость, всем новостям новость. Было два разных дела, абсолютно разных, а сейчас... Что же сейчас? И опять пришлось долго ждать. Но теперь пауза была просто необходима, пусть и затянувшаяся пауза. Итак, изрек наконец полковник Гущин. Что же мы теперь имеем в остатке? И он, в свою очередь, выдал свою новость о показаниях Григория Дьякова, данных им после задержания там, в доме, где они все ощущали себя как в логове хищника. «Не может быть! Федор Матвеевич, что же? Может? Как ты говоришь? Было два разных дела, даже три, а теперь...» А в убийстве Мазина Григорий Дьяков тоже признался? Об этом я его допросить не успел. Почему? Как же так? Ведь этот труп найден тоже в Куприянове, а они там были. Не успел допросить. Не знаю, что там с ним случилось, с этим парнем. Как будто с катушек сорвался, то ли истерика, то ли косить начал. Нет, не похоже, что притворялся, нет. Знаешь, когда на твоих глазах с катушек начинают сходить, то и сам ты невольно. Гущин замолк. Кофейку, что ли, горячего, а? Если честно, я бы коньяка хватил 200 граммов для баланса. Да. Ладно, в общем, муть там какая-то была с этим Дьяковым. И насчет Мазина я его так и не сумел допросить. Не успел. Ничего, это от нас не уйдет. Очухается, проспится. Завтра по новой допрос начнем. А пока... Значит, Марину Заборову они вместе с матерью и братом убили. Лариса Дьякова умерла вчера ночью. Вроде инфаркт. Хотя я сначала заподозрил, что пришили ее. Но эксперт категоричен. Инфаркт. И потом... В общем, не знаю... В доме у них дух какой-то тяжелый. Не знаю, признаться, теряюсь даже. Но улики мы собрали полностью. Следы крови в подвале, хоть и убраться там Дьяковы успели тщательно. ДНК-экспертизу проведем, она не соврет. А брат Дьякова, Петр, он что же, получается, сбежал? Выходит, что так. И пока неизвестно, где он. Собаку сдохшую зарыл и в бега. Собаку. Катя смотрела на Гущина. Что там было в доме Дьяковых? Отчего у полковника такой вид? И здесь фамилия Цветухина всплыла. Банк они все вместе брали, а потом он, по словам Григория, их всех кинул. Искали столько лет, но так и не нашли. Заборова там в подвале, сколько они ее не пытали, так ничего им и не сказала. Вроде тоже не знала, где Евгений Цветухин сейчас. Адресок всплыл, надо же, Никитники, 12. Гущин закурил, глубоко затянулся. А ты, Екатерина, молодец. Хоть и не в свое дело мешаешься, как обычно, но молодец, хвалю. Петросяна бы этого твоего допросить тут у нас. Он не пойдет. Точнее, прийти придет, если вызвать повесткой, но от всего откажется. Обыск надо делать повторный, по вновь открывшимся обстоятельствам там. Гущин снова глубоко затянулся. Федор Матвеевич, Пепеляев единственный, кто за эти 11 лет жил в доме, где склад, а раньше был магазин. Остальные, кто пытался арендовать, по неизвестным причинам почти сразу же отказывались от аренды. Что ты хочешь этим сказать? Я? Не знаю, но профессор Геворкян, он... Вновь открывшиеся обстоятельства. Это не Пепеляев, отрезал Гущин. Это Цветухин, о котором мы с тобой столько всего узнали за эти сутки. Он деньги туда мог привезти после ограбления банка, спрятать их там, раз у него там магазин был свой. При таком раскладе, если учесть, что Дьяков показывает и этот твой Платон Петросян, получается, что специально Цветухин в банк в охрану устроился. План у него был такой долгоиграющий. Готовился он к ограблению тщательно, Ларису Дьякову в подельницы взял, учитывая ее старые уголовные связи, сынков привлек в роли шестерок. А если кинуть их хотел, все себе забрать, то и к этому готовился заранее. Хазу себе там, в этом магазине, соорудил. А потом ударился в бега с деньгами, а магазин свой поджег, чтобы следы замести, чтобы подельники никаких уже концов не имели. Но там кто-то второй был. Петросян еще о ком-то упоминал, о каком-то приятеле Цветухина. Гущин помолчал. Не все сразу. Он смял сигарету в пепельнице. Убийство Мазина висит. Об этом с Дьяковым толковать будем, как только мозги ему вправят. Их рук это дело. Я на 90% в этом уверен. И вообще... Зачем покойная Лариса Дьякова к дочерям Соломеи ездила? Григорий бормочет вроде как гадать. Может, отыщут пропавшего Цветухина. Но это же бред или ложь. И сами они оба Дьяковы. Там, на Малой Бронной, возле дома сестер ошивались. Записи-то с камер не врут. Мы же по этим пленкам на них вышли. Ничего, нос не вешай, будем дальше разматывать клубочек. Но сначала повторный обыск там. Гущин взялся за телефон. Елистратову из Мура я прямо сейчас звоню. Нам без его помощи не обойтись. Дом-то опечатан. Профессор Геворкян тоже должен присутствовать там, в Никитниках, сказала Катя. Вы обязаны его поставить в известность. «Сама ему звони, если хочешь», — буркнул Гущин. «Нет вы, Федор Матвеевич!» Катя здесь уступать не собиралась. «Вы сами знаете, это такое дело, не совсем обычное дело, так что Геворкян должен присутствовать, Тем более, что он очень, понимаете, очень хотел побывать в доме, где последнее время жил Пепеляев. Гущин только засопел и махнул рукой. Ладно, будь по-твоему. Перед тем, как набрать номер полковника Елистратова, он вызвал к себе дежурного по розыску. Все данные на Петра Дьякова для объявления его в федеральный розыск. Это было сказано уже вполне будничным деловым тоном. И Катя сразу как-то успокоилась. Острые грани. Пока удавалось лавировать между ними. Пока удавалось. В эту ночь свет во всех кабинетах розыска горел до утра. Не спали и на Петровке 38. Полковник Елистратов объявил для своего отдела план «Сирена». В особняке на Малой Бронной тоже в эту ночь не спали. Объявленный в федеральный розыск Петр Дьяков сидел в зале, пил коньяк. Графин из хрусталя «Баккара» памяти Великой Соломеи был почти пуст. Янтарная жидкость на самом дне. Хрустальное дно. Нет, нельзя сказать, что он пережил эмоциональный шок, когда младшая из сестер парок Ника сказала, произнесла те слова. Или кто-то их произнес. Правда, он видел, как шевелятся ее губы, но... Нет, нет, нет. Для шока он был слишком толстокож. Он ведь не испытал шока даже там, в подвале, когда родной его брат, которого он с детства помнил маленьким плаксой и ябедой, а иногда веселым и радостным, быстрым, как молния, подвижным, как ртуть, в присутствии матери, которую они любили. Да, очень любили и почитали, и слушались всю свою сознательную жизнь, всадил. Вот именно всадил нож по самую рукоятку в живот той, что висела, вздернутая на крюк, и кричала, истекая. Истекая, кричала. Хотелось просто заткнуть уши и выскочить из подвала. Но это был не шок. Нет, это было просто противно. Противно и хлопотно. Но совсем не жаль. А когда эта безумная девка, ее сестра, там в комнате, вдруг выдала эти чудные слова, и голос был. Петр Дьяков поднялся, пнул ногой хрустальный графин, стоявший на полу возле дивана. «Августа! Августина! Что ты орешь на весь дом?» Оказывается, она уже давно здесь. Стоит у дверей, скрестив руки на груди. Прекрасные свои сильные, длинные руки спортсменки. Такая женщина. Таких женщин нет больше на свете. Он сразу это понял еще там, при первой их встрече, и его как током ударило. Вот это был шок. А вовсе не... А безумная сестра ее просто кривлялась, просто гримасничала и строила рожи, меняя свой голос, делая его похожим. «Августа, что тебе?» Не прогнала. Он явился без зова, а она не прогнала, значит... «Там на картине твоя мать?» «Да». «Красивая». Но ты лучше. Пусти, ты пьян. Ты лучше, слышишь? Не знаю, что это такое, но в других этого нет, а в тебе это есть, и это сводит меня с ума. Пусти, я сказала. Я же по-хорошему хочу. И ты хочешь. Я же вижу, как ты смотришь на меня, как смотрела там, в ресторане. Ты там с братом подрался. Так из-за тебя ж. Пусти меня. Отпусти ее. Сказано тебе было, не смей лапать ее, как шлюху. все еще прижимая Августу к стене прямо под портретом, что вот-вот готов был рухнуть, сорваться на их головы, все еще шаря потной ладонью под ее задранной юбкой, шуршащей, пропитанной тяжелым ароматом духов, все еще ощущая телом своим ее упругую грудь, налитые шары, укрытые черным шелком, он обернулся и... Руфина, старшая сестра Парка, с распущенными светлыми волосами возникла из сумрака зала. В руках ее был нож странной формы. Она приставила острие к шее Дьякова. «Отпусти сестру!» Он был пьян и сразу не понял. Лезвие медленно, очень медленно пошло вниз от уха к кадыку. Он сразу опустил руки, отпрянул. Точно в шею его ужалил скорпион. «А теперь уходи!» «Побыл, уходи!» «Пошел прочь!» «Августа, скажи ему!» «Уходи!» «Я к тебе пришел, моя мать мертва. Я тебя люблю, слышишь? Что ты ее все слушаешь, эту суку? Убирайся!» «Я с тобой быть хочу. Хочу, чтобы ты стала матерью моих детей!» Руфина резко ткнула ножом прямо ему в лицо, и он снова отпрянул, пятясь как рак, шатаясь, потому что коньяк, весь этот их чертов старый, выдержанный французский коньяк... Руфина снова ткнула в него лезвием. Не поранила, пугнула. И он уже отскочил, как заяц. А она захохотала. А вслед за ней захохотала и Августа. Неудержимо, истерически. Бешено, словно выплевывая из себя все то, что накопилось, с чем было так страшно существовать.